а как несколько уставший, но еще полный сил полководец. Генералиссимус. Светлана понимала, что надо звонить дочери. Но как же ей этого не хотелось? Надо ли ей рассказывать или нет? Спросит ли она о чем-нибудь близком этому? Ведь Наташка помнит, наверное, что разболтала Алику. Потому и не звонит ему. А раньше она говорила: мы частенько болтаем с Аликом. В общем, голова у Светланы шла кругом. Но звонить надо. И уже набирая номер, она решила, что ничего говорить об этом Наташке не станет. А просто передаст приглашение Алисы, которая сама хотела позвонить, но Светлана ее опередила. Вот приедет, тогда Светлана с глазу на глаз и скажет. Лично легче. Она дозвонилась сразу, и Наташа ответила довольно бодрым голосом. Светлане казалось последнее время, что голос у дочери стал какой-то тусклый. Казалось, ее ничто в жизни не радует, и она устала, устала. Светлана обрадовалась. Они поговорили о том и сём, и Наташа спросила, как бы невзначай, о Марье и Сандрике. Светлана также спокойно ответила, что давно их не видела, потому что Сандрик уехал куда-то по делам, а Марья не очень-то выползает. Наташка явно спала с тона. И Светлана тут же ввернула о приглашении Алисы на Рождество. И что она, Светлана, думает, а не позвать ли и Сандрика с Марьей. Будет и Гарька с невестой. По крайней мере, так хочет Алиса. «Но как?» — спросила Наташа удивленно. «В каком качестве приедут Марья с Сандриком?» «Да можно придумать что-нибудь!» Беззаботно якобы откликнулась Светлана. «Потому что Алиса собирает народ отовсюду, хочет устроить нечто грандиозное». «Ты подумай», — сказала она Наташе, — «может, придумаешь что-нибудь. Сандрик такой милый и приятный мальчик». «Подумаю», — сказала Наташа без эмоций. И Светлана поняла, что пролетела со своей идеей не говорить. Глядишь, сказала бы, и Наташка, может быть, заинтересовалась. Мало ли что. Может, Наташке уже хочется, чтобы все вышло наружу, и прекратились тайные мучения и думы, тем более, что Сандрика она очень любит. Разговор у них не получился. На приглашение Наташа слабо отреагировала. Сказала то же, что подумает и позвонит. На том и расстались. Марья лежала эти дни с головной болью. Когда ушел Санек с Катькой, она и свалилась. Наверное, от напряжения, от нервотрепки. И главное, от того, что она теперь не была уверена, верно ли поступила. Скорее так. Она уже почти была уверена, что поступила глупо, и что из всего этого получится, неизвестно. Малознакомый, явно пьющий мужик, деревенщина, да и дочка какая-то заторможенная. А какой ей быть? От пьяницы, отца. Когда произошло с Наташей, он был мальчишка. Не успел еще налить организм. Поэтому Сандрик — нормальный, красивый мальчик. Но тут, конечно, Марья кривила душой. Какой Сандрик нормальный? Сумасшедший. Вот он кто. И она должна смотреть правде в глаза. Может быть, не говорить о приглашении Сандрику. Пусть этот Санек заработает там деньги –